Видно было, что история вызывает у охотницы сильные эмоции. Если б не капитан, техники там бы и кончились. Тварь оказалась еще и смертельно ядовитой. Одна царапина, и все, через пару минут слабости потеря сознания. Шепард вытащил обоих на жилую палубу за счет своего сродства с потоком, но и сам уже у самого медотсека свалился, продолжала Лиза. Аппликаторы первой помощи не помогали от слова совсем. Если бы нормальный не считался кораблем повышенной автономности, нам бы просто на всех капсул медицинской гибернации не хватило. Потому что крокодил сунулся за ними по кровавому следу и умудрился порвать пастью еще нескольких мичманов и двух офицеров. Пока мы со Сьюзен, то есть с лейтенантом Ивановой, блокировали и заваривали технические люки, чтобы локализовать тварь, оставшиеся мужики из числа экипажа вооружились в арсенале. И как только противник оказался в западне, двинулись его убивать. Рипли хмуро оглядела камбуз. Когда я увидела тварь близко, на ней живого места не было от попаданий пули плазмы, и ни одно не пробило шкуру насквозь. А еще оказалось, капсулы не способны были справиться с ядом. Стабилизировать ситуацию, да, а вот вылечить, нет. Под конец нас осталось двое, и наш корабельный кот. Меня тогда уже трижды кусал зеленый рот, но я всякий раз успевала промыть рану. Знали бы с самого начала, как это правильно делать, и все остальное тоже. Рассказчица еще отхлебнула чай, вслушалась в полную тишину в отсеке, и с невеселой, но агрессивной усмешкой закончила. К этому моменту мы уже две недели болтались в гипере, ровно в 24 раза превысив безопасный срок, и мы начали чувствовать, как поток начал понемногу менять нас. Было принято решение со всеми собранными знаниями дать бой инвазеру, которого мы сами затащили к себе на корабль. Раскопали среди поднятого с поверхности оборудования два установщика крепежа для ветровых растяжек. Это такая дура, которая вбивать метровый стальной кол с кольцом хоть в лед, хоть в скалу. Надо только вплотную приставить инструмент к нужной поверхности. Один такой взяла я, второй Иванова. Когда я смогла таки запрыгнуть на голову зеленой гадине и вдавить спуск, нас всех несколько раз достали. Тут выражение лица Рипли сменилось на удовлетворенное. Не передать того счастья, с которым я пригвоздила черепушку чудовища к палубе. И еще, спину, чтобы двинуться не мог. Попыталась сразу промыть раны, но поняла, что опоздала. Я вставила кабели, из последних сил дотащилась Юзен до капсулы и пошла в рубку. Теряя сознание, смогла перезапустить гипердрайв и убедиться, что нормальный опять движется по маршруту. И яд отправил меня в небытие. И вы героически умерли, тетя Элизабет. Алиса со слезами на глазах сжала кулачки. Как видишь, нет, усмехнулась охотница. Оказалось, поток успел меня изменить, и я стала к тому времени иммунна к тому яду. А, может, заслуга Рыжика. Когда я очнулась, он лежал, свернувшись у меня на коленях и лизал раны на моих руках. Потом я посмотрела по камерам внутренней безопасности. Он делал это все три дня, пока я была в отрубе. Он, кстати, так и живет до сих пор с моими родителями на Цезире. Фух, напряжение истории отпустило младшую Дрейк. А что было потом? Потом, охотница фыркнула. Потом было внутреннее расследование и едва не дошло до трибунала. Но все шармейские чины предпочли замять. Иванову повысили вне очереди и запихнули на самую дальнюю обитаемую станцию 100 миров замком. Я потом узнала, что на кораблях, где она служила, вечно происходили биологические происшествия. То жуки какие-то нарушили работу систем, в другой раз и вовсе здоровенный кальмар вырос прямо в системе очистки воды. Шепарду не повезло, ему от яда досталось больше всех. Долго держали в стационаре на замещении пораженных тканей. Считай, разобрали и заново собрали. А я, Лиза выдохнула. А мне сунули в зубы лейтенанта и уволили по ранению, досрочно закрыв контракт. И я оказалась на улице, ничего не умея, кроме как стрелять и попадать. Ну еще водить всякое, правильно укрываться, всему чему в армии обучают. Я задумалась, чего же я хочу, и поняла, что желаю убивать монстров и ловить монстров, ведь кто-то должен это делать. И не прогадала, как видишь, профессиональные охотники редки, всегда нужны и платят нам очень, очень неплохо. Можешь у своего папы уточнить. Глава 7. Дебиста. Год 1139 от начала экспансии. Планета Дебиста, периферии зоны влияния 100 миров. Скучно, вздохнула Алиса. Я посмотрел на запертую, на самом деле, сквозь запертую, дверь, и глазами Ло увидел, что Харанзи уже заканчивает разговор. Во всяком случае, выглядело все так, будто стороны пришли к соглашению, и сейчас просто плавно ведут разговор в сторону финала. Ну там, рад, что мы сумели договориться, суперкарго Хронзи. И в ответ, а уж я то как рад, мистер Смит, ну и тому подобное. Да он уже сейчас выйдет, утешил я подругу. Толку-то, потащит на следующую встречу, девочка дернула плечом. Я тоже вздохнул, тут с ней спорить было сложно, потому что скорее всего именно так и будет. Старпом носится по встречам, как заведенный, а нас предоставить самим себе не соглашается. Вот мы и ходим за ним хвостиком. Ну, мне-то, по крайней мере, с фамильярами скучать не приходится, а вот Алису можно только пожалеть. Надибиста, эта планета на периферии являлась нашей первой целевой точкой в маршрутном листе экспедиции профессора Дрейка. Мы уже третий день торчали. Именно, что торчали. В первый же день, как сели в местном космодроме, как заселились в здешней гостинице, так ничего интересного не произошло. Космические путешествия, приключения, встреча с неизведанным и вот это вот все, ага. Сразу после посадки и необходимых формальностей, вроде регистрации и уплаты сборов, отец Алисы вместе с охотницей, нашим мехводом и безопасницей, перегнали кузнечика куда-то к лесу, километрах в 20 от космодрома, организовали мобильную базу и занялись тем, зачем явились, охотой. А нас сплавили на попечение Майка Хронзи, у которого в местном городке оказалось очень много дел. Во-первых, тут можно было с хорошей наценкой продать расходники для капсул гибернации, закупленные экипажем в большом объеме еще на Цезире. И под наценкой я понимаю выросшую где-то раза в 3 стоимость, если что, хороший бизнес. А во-вторых, закупиться. Попутный фракт найти не удалось, но Фаркаш с Хронзи придумали очередную схему, чтобы к следующей планете не лететь без хоть и небольшого, но гешефта. Местности в удобной для жизни широтной зоне дебесторовнинные, климат ровный и теплый, как у земной Австралии, плюс собственная биосфера планеты сформировала и эндемичные широколиственные леса, и своих млекопитающих. Что-то подобное было и на Луране, где я целый год прожил. Заниматься местному населению сельским хозяйством, сам поток велел. Не нужна сложная гидропоника, просто нарезай себе участок под ферму, регистрируйся в администрации планеты и делай что хочешь. Хочешь хлеб расти, а хочешь овец разводи. Ну а раз есть овцы, то будет и сыр. Точнее, десятки наименований овечьих сыров. Получались такие сыры без особого участия фермеров в устоявшейся технологии, просто из-за особенностей состава местной травы, которые влияли на овечье молоко. Получалось так-то гадость жуткая, если разобраться. Я напробовался, купившись на подначке Хронзи, знаю, о чем говорю. Но при этом дебистовские пищевые эксклюзивы считались за пределами планеты суперделикатесными. Особенно в развитых секторах, клановых планетах и мирах-сателлитах. И дорогими, естественно. Натурпродукт, все дела. БРР. Как вспомню вкус, так вздрогну. Я как бы без осуждения, мысленно поделился ясно и, свободный транспортник, понятно все. Команда должна, как белка в колесе крутиться, чтобы заработать. Тут купить подешевле, там продать подороже. Им-то масло на хлеб никто просто так не намажет. Но реально же, скукота. Зеленая только толкнула головой в руку. Терпи, мол, отважный космический путешественник Ари. Такова доля Юнги, сидеть и тупить, пока остальные заняты пусть не очень интересными, но хотя бы важными делами. Впрочем, отчасти охотничья часть группы сами себе хуже сделали, нас тут оставив. Теперь питались фантазиями электронных мозгов автокухни. Вообще, идеально было бы, если бы нас взяли на охоту. И хотя профессор Дрейк, по словам той же Алисы, и говорил, что интересно там только Рипли, а остальные точно так же сидят и ждут, все равно это было бы хоть какое-то развлечение. Даже сидеть ждать сигнала срабатывания ловушки за чашечкой чая с вкусным печеньицем в руке, занятие на порядок веселее, чем день сурка, который нам устроил Старпом. Проснулись, сходили в ближайшую кафешку на завтрак, и потащились хвостиком за Майком. А у того встречи расписаны с паузой в 40 минут. Посидите пока тут, смотрите, тут есть площадка, поиграйте пока. Все, тут мы закончили, идем дальше. И главное, смотреть-то ни на что. Даже вроде как столица, поселение рядом с космодромом, не городок, а что-то вроде большой деревни. Раскинулся поселок, конечно, привольно, с широкими улицами. Дома основательные все, но не выше 3 этажей, и стоят на таком расстоянии друг от друга, что ходить устаешь уже к обеду. Типичный поселок на окраине, припечатала Алиса в наш первый день здесь, в котором никогда ничего не происходит. И была абсолютно права, даже Фрипорт-Бруас, тоже периферия, на минуточку, в этом вопросе был на порядок интереснее. Арена, торговцы, синдикаты, аукционы, запутанные улицы, взлетающие и садящиеся корабли. На здешнем же космодроме единственным гостем был как раз наш кузнечик. Потому что не сезон, пояснил все тот же суперкарго. Основная масса закупщиков сыров прибудет месяца через два. Вот тогда-то тут будет не протолкнуться. Но и цены, разумеется, взлетят. Поучительно добавил он, исполняя обещание подучить меня основам своего ремесла. Что там у наших? Я заметил, что подруга опять полезла в коммуникатор, значит решила узнать, как дела у отца. Без изменений со вчерашнего дня, отозвалась она. Вчера был шанс, что наш визит на Дебиста закончится. Утром профессор Дрейк сообщил, что им удалось найти зону обитания нужного ему экземпляра. Рипли профессионально быстро расставила по периметру специальные ловушки-живоловки. И клыкастый примат, которого местные именовали не иначе как Чупакабра, одну из них даже умудрился активировать. Но дальше что-то пошло не так. Вместо того, чтобы безопасно для себя и охотников уснуть от дозы газа, распыленного ловушкой, он повел себя очень странно, резко ускорился, будто допинга вдохнул, и убежал за пределы своей территории. Только короткий ролик, сделанный камерой ловушки, и остался. Судя по этому видео, больше всего он походил на Бигфута или Йети. Здоровенный, около 2 метров, полностью заросший шерстью, прямоходящий примат, который периодически таскал у здешних фермеров овец и пил их кровь, за что и получил гордое имя вампира. В смысле, это местные так считали. По словам же старшего Дрейка, Йети был всеядным, то есть мог на травке жить, а мог и мяском закусить, и кровь тоже потреблял, если приходилось. Только предпочитал он все-таки продукты родной биосферы, а овец, которые были здесь чужими, судя по всему, ловил и жрал из спортивного интереса. И только, если они забредали на его территорию, то есть нечасто. Поэтому, наверное, жители Дебиста и не пытались с ним бороться, как, скажем, земные фермеры с волками. Принимали, как меньшее зло. Все, тут мы закончили, идем дальше. Двери открылись и к нам вышел довольный Хранзи, следующая остановка в паре кварталов отсюда. Кстати, я посмотрел по карте, рядом с местом встречи с клиентом есть большая игровая площадка. И, такой, посмотрел на нас со значением, мол, смотрите, какой дядя Майк хороший человек, обо всех думает, ни про кого не забывает. Алиса там опять в бутылку полезет, хмыкнул Красный, будет заводилом здешних шалопаев шаблоны рвать. Ну а как еще ребенку развлекаться, отозвалась зеленая всемать котовьей стаи, в которой с некоторых пор была включена и дочь профессора. Девочке надо двигаться. Точно. Оставшись без соперников, наш электровеник начинал тосковать, и тогда все становилось еще хуже. Просто по причине, что сидеть на месте Алиса Дрейк не умела совершенно. 30 минут – предел, после которого начинались поиски приключений. То, что все выкрутасы дочки профессора пока заканчивались безобидно, можно целиком и полностью поставить в заслугу моим фамильярам. Зная, что ее ком легко отследить через сателлит, Алиса его ловко мьютила, отрубая радиочасть какой-то явно хакерской программой. Вот только от оранжевой еще ни один беглец не скрылся. И из гигантского дупла дерева достали, где Дрейк собственноручно наладилась ждать Чупакабру, да заснула. И искал лектора сточных вод, где наследница династии зоологов новые виды искала, вытащили. Каждый раз Алисе было очень стыдно, но энда, может там полоса препятствий будет. Желая подбодрить подругу, сказал я преувеличенно радостным голосом, да толку, тут все слабаки, без интереса откликнулась девочка, на прошлой те двое в ранге учеников были, а даже усиление тела толком не использовали, с такими даже соревноваться неинтересно. Тогда, поедим, видя, что ажиотажа его предложение ни у кого не вызвало, Хранзи решил зайти с козырей. Ари что-нибудь приготовит? Тут же оживилась Алиса. Спросить меня, хочу и буду ли я готовить, Дрейк, конечно же, даже не попыталась. Ну, на это у нас времени нет, смущенно хмыкнул Старпом, зайдем в ресторанчик. Тут все невкусные, они готовят не так, как Ари. Послушай, ну так ведь это самое приятное в путешествиях. Зашел с другой стороны здоровяк Корнит. На разных планетах готовит совершенно по-разному даже из одинаковых продуктов. А вот договорить Майк не сумел. Последние его слова вдруг заглушил рев сирены, даже меня от неожиданности заставивший подпрыгнуть на месте, и громовой голос из уличных динамиков. Внимание! Чрезвычайная ситуация. На северной границе города замечено смешанное стадо диких животных. Всем рекомендуется покинуть открытые места, парки, улицы, и запереться в домах. Повторяю, чрезвычайная ситуация. Огромное стадо диких животных движется к границам города с востока. Всем рекомендуется покинуть улицы и открытые места. Ло тут же размазалась в воздухе от скорости, понеслась выяснять, что происходит. Красный исчез с секундной задержкой, за ним Кер, а потом Инея. На случай, если ситуация критическая и счет пойдет на секунды, растянутые в цепочку фамильеры были способны обеспечить мне обзор на дальности до 16 километров. Хранзи нахмурился, а мы с Алисой недоуменно переглянулись. «Дикие животные», — протянула девочка, — «но ведь нам еще в космопорте при регистрации сказали, что в этом широтном поясе нет опасных хищников. Что происходит?» «Неважно». Более опытный в таких делах Старпом отмер и сразу же схватил нас обоих за руки. «Ну-ка быстро за мной, найдем какое-нибудь убежище, там и порассуждайте». Вряд ли местные власти стали бы поднимать такую панику на ровном месте. И в этот момент я увидел, что он прав. Огромная волна животных, по виду травоядных, не разбирая дороги, неслась к городку. Навскидку их там было несколько тысяч особей, причем, самых разных видов. Это точно была не сезонная миграция, которая по какой-то причине решила пройти через занятые людьми землями. Животных будто бы что-то напугало. Я такое видел только по телевизору в прошлой жизни. Тогда показывали, как лесные обитатели спасались от пожара. С замиранием я смотрел, как животные вливаются в городские улицы на окраинах. Дроны-пастухи, которые следили за здешними овцами и другим скотом, пытались их хоть как-то остановить, били электрическими стрекалами, но тем было хоть бы хны. Ло, подобравшись совсем близко к стаду, сейчас показывала совсем уж безрадостную картину. Безумные, налитые кровью глаза и пену на пастях. «Блин, это что, бешенство? Этот подойдет», — решительно заявил Старпом, буквально протащивший меня с Алисой полсотни метров до ближайшего здания. «Эй, хозяева, впустите». Дверь тут же открылась, явив невысокого и грузного мужчину лет 50. Объявление слышал, не дал ему задать ни одного вопроса Хранзи. «Со мной дети». «Конечно, конечно», — тут же зачастил хозяин, — «входите скорее». К этому моменту уже был хорошо слышен дробный стук тысяч приближающихся копыт и лап. Да что там слышен, от поступи обезумевшего стада даже земля мелко подрагивала. Даже, когда дверь за нашими спинами закрылась, этот звук никуда не делся. «Думаю, нам лучше пройти на второй этаж». Рядом с хозяином дома появилась пожилая женщина, вероятно, его жена. «На всякий случай, вдруг дверь сломают». «Да-да, поднимайтесь скорее». Уже оказавшись в комнате, которая тут служила чем-то вроде гостиной, Старпом спросил у владельца дома: «И часто у вас тут такое, что это?» Мужчина нервно хохотнул, кивая на трансляцию, то и дело меняющую ракурсы, идущую по всем каналам, что он смотрел на своем комме, на моей памяти первый раз. «В здешних широтах планета совершенно безопасна, мы даже овец спокойно отправляем лишь с дронами». «Ну, если овец», — хмыкнул Хранзи, — «что же, Кварк, меня раздери, тогда происходит сезонная миграция, никогда о такой не слышал. Смотрите, смотрите». Пока взрослые пытались понять, что происходит, мы с Алисой прилипли носами к стеклам и вскоре увидели, как на нашу улицу вливается поток диких животных. То есть я-то уже успел их хорошенько рассмотреть, а вот Алиса не смогла удержать восклицание. Стадо было уже метрах в 500 от нашего убежища. «Как от пожара спасаются», — сказал Синий, сидя на подоконнике рядом с моей рукой. Работать в режиме подзорной трубы уже не было необходимости, так что фамильеры собрались вокруг меня. «Не похоже», — не разжимая губ, ответил я. «Видишь, они выглядят, как будто больные. Вот эпидемии нам тут еще только не хватало», — горестно произнесла Ная, будто до этого нас просто заваливало неприятностями, и вот пришла еще одна. «Надеюсь, они просто пройдут через город». К этому моменту хозяин дому, куда-то ненадолго отлучавшийся, вернулся в гостиную с двумя ружьями. Старая добрая кинетика, судя по конструкции стволов, что-то вроде охотничьего оружия, хотя вряд ли работающего только на принципах сгорания пороховых газов. Иначе зачем примкнуты такие огромные по меркам 100 миров аккумуляторы? «Пользоваться умеешь?» — пожилой мужчина протянул одно ружье Старпому. «Да», — коротко отозвался Майк, принимая оружие. «И, подтверждая мою догадку, вытащил из приклада батарею и проверил ее заряд, после чего передернул затвор. «Разберусь. Тогда пойдем на крышу. Возможно, придется пострелять. Нас с Алисой никто туда не приглашал, но и не останавливал. Наверное, взрослые, заметив, как мы уверенно шагаем вслед за ними, решили, ну, хотя бы под присмотром будут». Крыша оказалась плоской и даже жилой. Похоже, хозяин с женой тут проводил вечера, попивая вино и любуясь закатом. Вон и столик с парочкой плетеных стульев, и навес от солнца имеется. Но мы все, не сговариваясь, бросились к краю, огороженному ажурной металлической решеткой метровой высоты. И вид нам открылся совсем не умиротворяющий. В дальнем конце улицы, метрах в 200 от нас, уже был виден арьергард стада. Оно уже выглядело не таким бесконечным, как раньше. Все-таки животным пришлось растечься между домами, тормозя заборы, стены и прочие преграды. Но все равно выходцы из леса представляли серьезную угрозу. Сотня, а то и больше разных зверей продолжала ломиться вперед, будто от этого зависели их жизни. «Это же пошары!» — с отчетливым недоумением произнес хозяин дома, разглядывая табун. Говорил он, по всей вероятности, про животных, похожих на лосей, только менее массивных, но с похожей короной из рогов на больших головах. В стаде на улице они составляли большинство, ну точно пошары. Но, почему? Они же смирные, с ними дети даже играют. Отвечать на риторический вопрос никто не стал, да и не смог бы. Зато все, словно по команде, повернули головы в сторону женского крика. «Помогите! Откройте двери!» Внизу, метрах в 100 от несущегося во весь опор стада, бежала молодая женщина с двумя детьми, совсем маленькими. Мальчуган лет 4-5, держался за ее руку и на каждом шаге оглядывался, а второго, помладше, несчастная прижимала к груди. «Вот же черт!» — с такой безысходностью в голосе вымолвил Харанзи. «Не успеем, я помогу». И прежде, чем кто-то успел среагировать, Алиса Дрейк одним прыжком перенеслась через решетку, спружинила ногами от козырька над подъездом дома и секунду спустя уже стояла на земле. Для одаренной ее уровня, да с ее страстью ко всем этим бегалкам-прыгалкам, подобное не составило труда. «Вадурында!» — мелькнула у меня в голове. «А дальше-то ты что будешь делать? Я за ней пригляжу». Бросил я суперкарго уже в прыжке. Дочь профессора не оставила мне выбора. Благо, не надо было думать над траекторией. Я просто полностью повторял маршрут подруги. Усиление тела, прыжок на козырек, еще один прыжок с кувырком, гасящим инерцию движения, и быстрый, очень быстрый бег в сторону выбивающейся из сил женщины. «Ари, здесь!» Ло, не отвлекая от главного, показала детскую площадку для малышни в нескольких метрах. Ничего высокотехнологичного, вроде цезеровского детсада, обычные качели, домики, но главное, горка с грибком и песочницей под ней. Какое-никакое, а укрытие. До дома мы обратно точно не успеем. Понял. Алиса, хоть и выдвинулась первой, в реально опасной ситуации по скорости мне все же уступила. Через пару ударов сердца я ее догнал и на бегу взглядом указал на горку, добавив одно только слово – наверх. К счастью, девочка поняла все правильно и стала забирать левее. И к моменту, когда я поравнялся с женщиной и ее малышами, уже забралась наверх, за мной. И подхватив старшего на руки, силы во мне сейчас было не меньше, чем у взрослого мужчины, припустил к спасительной горке, где Алиса, свесившись сверху, уже тянула руки, чтобы принять малыша. Уже когда все оказались наверху, я обернулся назад и понял, что успели мы буквально в последний момент, а также осознал еще один неприятный факт. Убежище, хоть оно и было сделано из металла и лишь укрыто пластиком, безопасности нам не подарит. Разогнавшееся стадо попросту сметет его, даже если и потеряет десяток особей при столкновении. Глава 8. Коррида. Год 1139 от начала экспансии. Планета Дебиста, периферии зоны влияния 100 миров, где Чупакабра, там и Коррида, надо было догадаться. Мелькнула в голове шальная мысль, мелькнула и пропала. Что-то там придумывать у меня просто не оставалось возможности. Ограды у детской площадки не было, но даже если бы была, я уже насмотрелся на снесенные заборы. Все-таки дебистовцы строили себе дома, а не крепости. Так что, если что, мы тебя персонально защитим, в ухо мне пообещала Нея, занимая место на плече. Щиты. Я вскинул руки, ладонями задавая нужный угол между правым и левым щитом, смыкающихся гранями передо мной. Удар. Контакт с силовыми плоскостями обезумевшей массы копытных был страшен. скрежет, рев и гневное мычание, блеяние, какие-то брызги веером, влажный треск, костей. Но все неважно, я добился главного. Поток диких зверей разделился на два рукава и стал огибать горку. Фух, еще ничего не кончилось, толкнул меня лапой Кер. И действительно, остановленная мною часть стада теперь вставала, мотала тяжелыми бошками, увенчанными разного рода рогами, прихрамывая, вливалась в боковые потоки. Несколько подняться так и не смогли, что опять играло мне на руку, обозначало для остальных невидимую стену. Хорошо, остается дождаться рьергарда суперстада. Ло его видела. Так, а что такое? Огромный бык, в смысле, самец своего вида, с десятой, наверное, попытки, поднялся на массивные ноги. Тяжело повел косматой головой, склонил рога и натолкнулся ими на мой щит. Попробовал еще раз, и еще, зафыркал, склонил голову вправо, потом влево. Кажется, встряска помогла ему скинуть состояние агрессии. «Ари, главное, не двигайся», — крикнула мне оранжевая. «Он принимает тебя за растение, кактус или дерево без листьев». Рыжая уже и быков понимать навострилась. «Ари, Алиса», — вдруг включился ком. «Что с вами, Хранзи?» Голос взволнованный. «Наверное, нас с его крыши уже не видно. Гражданских спасли, защищаем», — коротко доложил я. «Все хорошо». За моей спиной на крыше горки встала во весь рост и запрыгала, одновременно махая обеими руками. «Алиса, мы тут, теперь вижу», — удовлетворенно ответил ком. А я, наконец, встретился взглядом с быком, только что смотревшим на Дрейк-младшую, светловолосую девочку в ярко-красном комбинезоне. На одном из совместных обедов экипажа и пассажиров, они как-то сами собой вошли в повседневную жизнь кузенчика. Отец девочки рассказывал, что травоядные не видят цвета, различают только яркость. Отведенная под обработку зрительной информации мощность мозга у них расходуется 300-градусное поле зрения и способность сносно видеть звездной ночью. Потому всякие тигры и ягуары с желтым и оранжевым камуфляжным мехом действительно сливаются для косулей оленей с лесным пейзажем. Зато контрастный к зелени цвет шкуры заранее позволяет хищникам увидеть друг друга и дает лишний шанс разойтись миром. Не знаю, что в итоге сыграло роль спускового крючка. Может, прыжки, а не цвет. Но я хорошо увидел, как глаза животного наливаются дурной кровью, а из ноздрей с тяжелым хлюпаньем начинает вырываться натуральный пар. Трындец, только и успел сказать синий, когда живой таран приставил рога к моему щиту. Но с выводом он явно поспешил. Душераздирающий рев, от которого у меня заложило уши, заставил пробегающих мимо жвачных сбиться с шага и потянуться к альфа-лидеру. «Вот теперь точно трындец», — севшим голосом просипел красный. Правда, он тут же пришел в себя. «Ари, давай мы убьем его». Уже поздно, меня пробило на холодный пот, несмотря на погоду. Вдруг очень резко почувствовал витающие запахи, свалявшейся шерсти, мускуса, навоза и вот этот, неописуемый, животной ярости. Лидер сделал свое дело, дав цель. Дальше инстинкты стада все доделают за него. Цель назначена, цель не может убежать, цель будет сметена и растоптана. Подтверждая мои мысли, Альфа покачнулся и упал на колени. Это суперкарго из своей ручной пушки пробил ему затылок. Не повалился на бок он только потому, что успел завязнуть в моем барьере. Однако навал ничуть не ослаб. Еще несколько выстрелов получились менее удачными. Тем временем привлеченные вожаком особи уже наполовину корпуса прошли мои щиты. Плазма и разряды. Подпрыгнул Кер. Мы сра можем положить сразу всех, ударив вдвоем по скоплению лесной дичи изнутри. Ари, ну, черт, да, но наверняка городские камеры безопасности и дроны это заснимут. Одно дело провернуть персональное чудо для кого-то одного и незаметно, и другое вот так вот, публично. Что-то мне кажется, ничем хорошим для меня подобная демонстрация в итоге не закончится. Вот ведь встрял. Можно попробовать пересоздать щит вплотную к себе. Вдруг предложил действенный вариант Ра, только плоский, на одну руку, и последовательно бросить с другой огненное и электрическое проявление. Я тебя подстрахую. Зеленая сила у меня на плече, на задние лапы, передние вытянув вперед. Только надо быстро. На счет три. Три. Вовремя. Давящие копытные первой линии уже почти прошли барьер, когда он пропал. Почувствовав свободу, тут же сорвались в тяжелый галоп, шерстяной вонючей стеной с рогам, целя мне в лицо. Щит. Я знал, что меня прикрывает фамильяр. Я знал, что в худшем случае надо сменить защиту на сферическую, и меня не затопчут, а отбросят в сторону. Я знал, но давление на подсознание не прошло даром. Да и люди за моей спиной тоже повлияли, Сам-то я спасусь, а они, и вместо статичного барьера мой щит ударил лесной орде навстречу, словно разогнавшийся поезд по коровам, выбравшимся на железнодорожные пути. Раз и в 30 метрах от меня высится сгребенная из диких травоядных гора, ну и с десяток раскиданы по сторонам, те, что оказались у краев невидимого бульдозерного щита. Ари, бей же, поторопил меня красный, и я послушно, на автомате выпустил по куче еще в массе своей живых противников сначала шаровую молнию, а потом, вдогонку, обычную в самом сильном из доступных мне вариантов проявления. Грохот разрыва заставил осесть рукотворный скотомогильник, его сверху до низу пронзили разряды, скручивая тела животных смертельными спазмами, ломающими кости и останавливающими сердца. Все. Победа. Победа. Это последнее, шепнула мне Нэя. Стадо прошло дальше, и вышло ничуть не подозрительно. Радостно согласилась Ло, не считая движущегося щита, которым Боркраул настоятельно рекомендовал не светить даже на тренировках, в тон ей ответил Кер, уже успевший выбраться из кучи потенциальной говядины. Круто! Донеслось от горки. Ну ты дал им, Ари. Похоже, Алиса так и не поняла, что и по чьей вине произошло, и у меня не было никакого желания ей это втолковывать. Волна прошла, но лучше отвезти детей в убежище понадежней, крикнул ей я, одновременно делая шаг в ее сторону, и едва не подпрыгнул, когда мой ботинок встретился с землей с громким хрустом. Бог ты мой, вокруг земля и асфальт были буквально усыпаны покровом из мертвых и живых муравьев. Дело было вечером, делать было нечего. Я уже знал, что репли, отправленные ей помогать Стражински, смогли таки найти и поймать того самца Чупакабры, на котором ловушка дала сбой. Теперь эти комфортно разместили в трюме, склеив по размеру что-то вроде чехла или спальника из специальной пленки. Вместилище подключили к аппарату гибернации. Собственно, все как профессор Дрейк и рассказывал. Кузнечик перелетел назад на космодром и, в принципе, можно было бы двигаться к следующей маршрутной цели. Но дебистовцы, разумеется, не могли упустить шанс. Доктор наук в области зоологии, причем с огромным практическим опытом, оказался на планете именно в тот момент, когда столица оказалась атакована огромным смешанным стадом самых крупных лесных травоядных этих широт. Конечно, отец Алисы согласился помочь и возглавил работу комиссии по расследованию инцидента. Тем временем местные жители тоже не скучали. Кто-то занимался восстановлением полученных столицей повреждений, но основная масса жителей вышла на заготовку дичи. Ущерб, понесенные овечьими стадами, они прагматично решили компенсировать за счет виновников. Заготовить тушенки, солонины, копчения и всех других форм деликатесов, которые можно будет съесть самим или продать залетным торговцам. Саранча 8М тем временем встала на заправку и обслуживание. По идее, я тоже должен был участвовать в этом рутинном мероприятии. Проверки всех систем, очистки и юстировки атмосферных датчиков и так далее. Однако наш старпом своей властью устроил мне отдых в гостинице. Кос великолепный капитан и супернадежный партнер по бизнесу, но мне не хочется в очередной выслушивать его ворчание, немного туманно пояснил суперкарго. Подумал, и все-таки сказал, как есть, это ваша с Алисой выходка. Кэп ведь спросит про то, что ты делал во время набега, и тебе придется сказать, что участвовал в защите жителей поселка. Дальше он раскопает в планетарной сети записи с камеры и увидит устроенное тобой побоище. Лучше подождать. Я уже поговорил с профессором Дрейком, он отнесся с пониманием. Я не стал уточнять, что именно так сильно не понравится Фаркашу. Риск для меня и дочери клиента, или мои боевые возможности, мог бы, точно не стал влезать в сомнительную корриду с голыми руками. Риск был совершенно непропорционально высок, но прошлое не имеет сослагательного наклонения. Что сделано, то сделано. Алиса застряла в той же гостинице, что и я, только в соседнем номере. Видимо, одиночество ей прописал отец, в качестве своеобразного наказания. Я на всякий случай отрядил Ра приглядывать за девочкой, но та и не пыталась сбежать или что-то такое выкинуть. Судя по всему, даже честно попыталась подумать о своем поведении. Хмурилась, ворошила волосы двумя пятернями сразу, ходила из угла в угол с напряженным лицом. Потом вздохнула и ткнула пальцем в сенсор на коммуникаторе. Дорога и дневник. Я, походу, сегодня здорово накосячила. Опять. Папа сказал, что ругать меня не будет, потому что помогать другим в беде, это хорошо и правильно. Нельзя оставаться в стороне, если можешь помочь, но только если можешь. А я вместо помощи сама оказалась в ловушке. И если бы не Ари, Тут девочка вскочила и сделала такое движение рукой, будто она футболист, забивший гол. Ну он крут, бах, бах и всех в кучу. Папа говорит, что я тоже так смогу, если буду продолжать прилежно тренироваться. Уха, тут улыбка Алисы померкла. Папа мне сказал, что я правильно поступила, когда поняла, что у Ари все под контролем. Смотрела из безопасного места, контролировала спасенных и не лезла под руку. А я на самом деле просто не успела вмешаться. Все так быстро произошло. Тут Дрейк-младшая надолго замолчала. Потом бросила конец записи и принялась пересматривать запись моего боя. «А ты смог произвести на девчушку впечатление?» — хмыкнула Ная. «Она на меня. Тоже, я припомнил, как мы с Харанзи и местными муниципалами вытаскивали Дрейка из коллектора. С дуплом как-то попроще обошлось. Может, станет больше времени уделять тренировкам и меньше глупым проказам?» — не очень уверенно предположил Кер. «Вот не назвал бы приключения Алисы глупыми». Каждый раз это были относительно продуманные акции, со своей внутренней логикой, каким-то планом действий и ожидаемым результатом, а не просто выходки, потому что в пятую точку уколола. Другое дело, что выдумывала свое новое приключение младшая Дрейк буквально в считанные мгновения. Тут еще кто кому завидовать должен, если по-честному-то. Дочка профессора еще покопалась в сети, улегшись на диван, да так и уснула. Уже по темноте в гостиницу прибыл Дрейк-старший, заглянул в комнату дочери, полюбовался, как спит его ребенок, но будить не стал, зато постучал в дверь моего номера. Конечно, я ему открыл. Мы нашли причину вспышки бешенства, опередил меня он. Сейчас буду делать доклад Центральному совету столицы. Зашел сказать спасибо, сразу, как появилась свободная минутка. Алиса, не знаю, что с ней было б, не окажись ты рядом. Однажды, возможно, ей придется столкнуться с выбором, спасаться самой или погибнуть вместе с окружающими. Но пусть это будет как можно позже. Совершенно солидарен, искренне согласился я. У тебя просто невероятная подготовка для своих лет, продолжил профессор. И лететь нам вместе не так уж долго. Однако, позволь в благодарность мне на эти дни побыть твоим мастером, подмастерье Карин Талани. Много передать не получится, но уверен, у меня есть приемы, которые тебе стоит узнать, и Алисе не так скучно будет отрабатывать самостоятельные занятия, мысленно договорил я за Дрейка. Будет больше уставать и меньше сумасбродничать. Согласен. Вот еще бы я стал разбрасываться такими взаимовыгодными предложениями. Тогда зови меня теперь мастер игры или просто мастер, разрешил мне профессор. С радостью. Мы со значением пожали друг другу руки. Напарник для тренировок, который мне не лишним будет, это только вершина айсберга. Наставничество у солнечников, впрочем, как и у ведьм, уходящая в века традиция, с множеством неписанных, но вполне действующих правил, в том числе, как старший по рангу, подмастерье мастера отвечает за учеников, для которых этот мастер выступает учителем, если наставника нет рядом. С другой стороны, ученики должны подчиняться подмастерье. Узы солнечников негласно стоят впереди любых других обременений, как и семейные. Там много нюансов, многие я до сих пор весьма смутно себе представляю. Но совершенно точно то, что Дрейк, в смысле, мастер Игорь, вывел меня из-под ответственности Харанзи и Фаркаша на время схватки с дикими животными. Теперь, если капитан прознает об устроенной мною корриде, получит отлуп. Вот если б событие происходило на кузнечике, а я стоял вахту, уже совсем другое дело. Совсем не удивлюсь, если профессор как раз и попросил Майкла поселить нас в гостинице, а не тащить на корабль. Айда со мной смотреть, как проф будет местным толстопузом про нашествие дикой тушенки втирать. Сорвалась с места Ло, едва мы распрощались. Эй, что, всем лень? Ну ладно, своими словами перескажу. Да не мельтеши ты, рыжая, осадил ее синий. Смотри, они в соседнем здании заседать будут. Вон, смотри, сколько флайеров на площади наприземлялось. Мы и отсюда все твоими глазами увидим. По внешнему виду участников сразу становилось понятно, что функцию градоуправления они совмещают с какой-то другой работой. Ни официальных пиджаков, ни белых рубашек. Уставшие, может, чуть пыльные мужики средних лет, уверенные в себе и привыкшие решать проблемы собственными руками. Постараюсь максимально кратко и без терминов. Когда все расселись, взял слово мастер Игорь. Нашествие – следствие длительного человеческого вмешательства в дикую природу вокруг поселка. Однако спусковым крючком послужило изъятие действующей по моему заказу рабочей группой примата, которого вы зовете Чупакабра. Так и знал. Прозвучало в разнобой несколько голосов, но остальные на них зашикали. В окрестных лесах живет вид муравьев, чья стратегия размножения предполагает раз в 20-25 лет отправлять половину особи разросшегося улья в миграцию, максимально доходчиво начал объяснять Дрейк. Муравейники разом выпускают особых летающих наездников, чей яд на жалах временно сводит с ума крупных жвачных животных. Сначала у травоядного наступает период покоя, пока муравьи облепляют свой живой транспорт, после чего покой сменяется дикой агрессией, и животные напролом начинают со всей возможной скоростью двигаться туда, где их ждет много еды, водопой. Синхронность вылета и остальных операций очень важна. Большое стадо хищники обойдут стороной. «Это чё, вся эта прорва мяса в наших окрестных лесах жила?» — выкрикнул с места пожилой мужчина в фермерской шляпе. «А чё, раньше такого не было? Мы тут поболее 25 лет живем, даже поболее 100, прокряхтел совсем старый дедок, прибывший последним. «Не было ничего такого». Ответ на первый вопрос. Мастер повысил голос ровно настолько, чтобы перекрыть шум в зале. Для защиты стад от лесных хищников фермерами применяется метод подкормки диких травоядных кормушками, что сокращает падеж молодняка и до взрослого возраста доживает больше диких копытных. Хищники-эндемики не только предпочитают местные виды добычи инвазивным, но и не наращивают численность выше некоторого значения, которое сами как-то поддерживают. В связи с открытием муравьиных миграций становится понятно, как появился этот механизм у здешних аналогов волков с прародины. «Ой, а силостый комбикорм к лесным кормухам мы и правда из городских складов тащим», — хлопнул себя по лбу один из более молодых управленцев. «Именно к ним все твари и рвались. До сих пор там навал из туш разбираем после пулеметчиков». Второй вопрос. Почему раньше не было? Дождавшись, пока дебистовец, отвечающий за склады с комбикормом, сам собой замолчит, заговорил профессор. Ответ. Чупакабры сами не свои до запаха личинок муравьев-наездников. Их яд действует на йети как мощный афродизиак, запуская внеочередной цикл размножения. Причем чем больше сожрать личинок, тем на дольше эффект продлится. «Быть хорошо клыкастого понимаю», — вставил свои 5 копеек дедок, вызвав у окружающих тихие смешки. «Потому чупакабры до них сами не свои. Могут на 3 метра вглубь в муравейник закапываться, едва запах почуют, и разоряют все муравейники на много километров окрест. Собственно, выловленный нами недалеко от космодрома экземпляр успел уничтожить наездников из 3/4 муравейников вокруг города. То есть стадо, которое промчалось по улицам, это всего 1/4, подытожил Дрейк. Он специально помолчал, дожидаясь, пока до всех дойдет, и только потом веско сказал: «Я, как начальник экспедиции космического зоопарка планеты Карманут, приношу свои извинения за случившееся, и готов выпустить примата назад в дикую природу. Для выполнения им функции естественной экологической защиты от миграции муравьев, либо местные муравейники придется уничтожать самим фермерам. В таком случае обязуюсь прислать с кафедры зоологии университета Карманута одного из своих аспирантов для разработки схемы экозамещения одним из видов роевых насекомых прародины». Глава 9. Осмотр. Год 1139 от начала экспансии. Гиперпространство, на борту космического корабля «Кузнечик», демилитаризованная саранча 8М. Стражинский заглянул за принайтованный к стене контейнер. «Ничего», — глухо донесся до нас его недовольный голос. Потом звук глухого удара, болезненное шипение, и следом, еще более угрюмым и злым тоном: «Это тупо, Майк, что мы вообще можем тут найти? Камеры работали все время, алгоритм ничего не выявил». «Ну, даже не знаю, Нил», — наигранно задумчиво протянул Старпом. «Может, колонию тех муравьев, которые покусали местных лосей и оленей, и заставив их напасть на город? Как думаешь, камеры различают каждого жука в полете? Или увидят парочку мелких птах, которые на фоне разогретого двигателя твоей аэробайка оказались недостаточно контрастными, а потом забрались в отдушину системы очистки воздуха?» «Задолбали. Сначала приказывайте помощь Рипли», — аж зашипел Стражинский. «На моем, между прочим, личном транспортном средстве. Личном. А теперь еще и пеняйте мне же этим. И в отдушинах прямо на входах фильтры, активные и пассивные, не влезть. Кэп просто параноид. Напомню тебе, что за время его и моей службы подобное встречалось не раз. Да вы летали на каких-то древних гражданских корытах». Тут Мехват понял, что перегнул палку. «Без обид, Майк, но «Кузнечик» же военное судно. Списанное, но военное. Может, бытовые системы и не самые лучшие, но с защитой все на высшем уровне, которая уже несколько раз осуществляла посадку в неподготовленных местах, в тон подхватил Хранзи. Он спокойно и методично осматривал каждый уголок в трюме, куда нас троих отправил капитан, и не делал никаких исключений для каких-либо, казалось бы, невозможным для того, чтобы скрываться, мест. Судно совершало атмосферные перелеты, стояло на стоянке в лесу, впускало и выпускало охотников. Наконец, в него было занесено инопланетное животное, которое, как оказалось, косвенно было причастно к тому безумию, что творилось на Дибисто. Поэтому, захлопни рот, Нил, и просто делай то, что тебе сказали, и не изображай мне тут эмоций, а то сейчас начну ими фонтанировать и тебе это точно не понравится. Я старательно молчал, заглянул в упомянутые воздуховоды, посветил туда фонариком, залез в узкую щель между аэробайком Стражинский и боевым снаряжением Рипли, куда никто из взрослых посмотреть не мог, знал, при этом, что никаких инвазеров на корабле нет, даже если бы кто-то из дебистовской флоры и фауны и смог был пробраться внутрь, то Пушок бы его уже нашел и обезвредил. Полуразумный, как он себя назвал, паук очень серьезно отнесся к моему предупреждению о планете с богатой собственной биосферой. Никто, кроме меня и фамильеров, не знал, но охотничьи экспедиции и посадка на Дибисто была не только для людей, но и для одного негласного члена команды, который намеревался одновременно защитить свой дом и пополнить припасы. И у него для выполнения этого плана были все возможности и инструменты. Почему же я вместе с Маклом и Корнелиусом послушно изображал бурную деятельность? За Фаркашем незамечено излишней принципиальности. Попроси я, он бы меня отпустил отдыхать. Но если теребить Кэпа постоянно, ничем хорошим для меня это не кончится. Я ведь самый младший официальный член экипажа космического дальнобойщика. Потому отпрашиваться буду при наличии реальной необходимости. А если ее нет, этой самой необходимости, пойду выполнять приказ. Капитан говорит идти и искать инвазеров. Ай-яй, кэптин. Коты, разумеется, подслушивали мои мысли. Равнение на Юнгу. Тут же заорала оранжевая. Фамильеры мгновенно расселись по двое на моем пути, оставив мне проход. И когда я в него вступил, синхронно вскинули лапы в подобие воинского приветствия. Задние лапы. Вот же ж засранцы. Тем временем, после отповеди Хранзи, Стражинский заткнулся и только угрюмо сопел, зато продолжил заниматься осмотром. Но, видимо, не в его характере было долгое время молчать, так что вскоре он снова заговорил. На этот раз, к слову, не жалуясь на горькую судьбу. «Слушай, Майк, я вот чего понять не могу», — бросил он. «А зачем наш проф признался местным, что нашествие скота произошло частично по его вине? Глупо, как мне кажется. Фермеры могли вчинить ему такой иск за понесенные убытки. Мама, не горюй, да и не узнал бы никто, если бы он не сказал. Ты серьезно?» Хранзи даже отвлекся от осмотра на пару секунд, чтобы выпрямиться и выразительно посмотреть на Мехвода. «Ну, в смысле, про муравьев-то понятно», — слегка смутился Корнелиус. «Про них нужно было сказать, но про чупакабру нашу нафига? Ну, сказал бы, что есть муравьи, что-то там в их жизненном цикле разладилось и они решили покусать всех копытных, до которых смогли дотянуться. Фермеры бы потом просто их гнезда чистили превентивно, да и вся проблема. Я бы так и сказал. Поэтому ты пилот бестолочь, а он ученый, известный на множестве миров», — припечатал Старпом. «Эй, а вот сейчас обидно было. Про бестолочь или про пилота?» С серьезным видом взглянул на Нила Майк, и тут же стало понятно, что суперкарго просто троллит раздолбая. «Да иди ты», — беззлобно отмахнулся Стражинский. «Не, а если серьезно, то нафига было говорить всем правду и так подставляться?» А я вполне серьезно ответил: «Кстати», — хмыкнул Старпом, возвращаясь к работе. «Это разница в уровне мышления, мой юный друг. Профессор просто не разводит такие понятия, как репутация зоопарка и его собственная. То, что может оставить пятно на его репутации, заденет и зоопарк, и наоборот. Вот он и заботится о том, чтобы этого не произошло. Хорошенький способ», — хохотнул Стражинский. «Вот выставили бы фермеры счет через суд за понесенные убытки, удар по репутации был бы очень чувствительным». «Да, хм, ну давай посмотрим. Коллективный иск от фермерам с какой-то заштатной планетки с периферии против профессора с мировым именем, или даже против крупного зоопарка на планете-сателлите, даже не знаю, Нил. Хорош издеваться, толком не можешь ответить, что ли? А чего тут объяснять? Ты, Похоже, самых элементарных вещей понять не можешь. Хранзи отстегнул от стены панель, проверил техническую полость, после чего вернул панель на место. Как вот тебе объяснить, что на определенном уровне, для человека доброе имя становится важнее, чем деньги и судебные иски? Да, Дрейку ничего не грозило, но ведь в обществе, в котором он вращается, достаточно едва слышимого шепота, понимаешь, кто-то кому-то скажет, что ученый в одной из своей экспедиций стал причиной нашествия животных на человеческое поселение, точнее, сбежал оттуда со зверем, который и был настоящей причиной. И что, даже мне захотелось ударить Стражински по голове чем-нибудь тяжелым, чтобы, как говорилось в одном мультфильме из моей прошлой жизни, чтобы через трещину в черепе, в нее попало немного мозгов. Да ничего, собственно, в лицо, конечно, никто ничего не предъявит, ну было и было, а потом грант на пару миллионов кредитов отдадут другому ученому, обойдут с контрактом, важный спонсор откажется встречаться, что-то типа того, а сейчас, типа, такого не будет, не унимался Корнелиус, нет, профессор все очень грамотно разрулил, и местные получили даже больше, чем могли бы стрясти с зоопарка или самого Дрейка, если бы суд вообще удовлетворил их требования. Аспиранта, которого тот пообещал прислать, комплексное решение экологического вопроса, голова твоя пустая. Хранзи, похоже, даже заводиться начал. Знаешь, во сколько бы это стало самим дебистовцем? Да хотя бы найм на длительное время зоолога-практика из команды такого ученого, как Дрейк, не знаешь. А я тебе скажу, в разы больше, чем то, что они могли стрясти с зоопарка даже в теории. И это не говоря уже о том, что по итогу они получат недорогое и очень эффективное решение своего вопроса с муравьями. А самому Дрейку это обошлось, считай, бесплатно. Аспиранта он отправит на практику, плюс сам еще для научных трудов получит материалы из его исследований. В его мире это стоит очень дорого, а он на это не потратил ни кредита. Похоже, когда разговор перешел в плоскость денежных отношений, до Стражински, наконец, дошло, что хотел сказать Хранзи. По крайней мере, он перестал задавать глупые вопросы и пробормотал себе под нос что-то вроде: «Ну, тогда, конечно, понятно». Более того, следующие 5 минут он проводил осмотр трюма молча, что, если честно, меня несказанно радовало. Так, через некоторое время довольно потер руки суперкарго. С моей зоной ответственности мы разобрались, тут все чисто. Остальные помещения, указанные в капитанском чек-листе, на вас, ребятки. А я пойду другими делами займусь. Ари, ты за старшего. Эй, Стражинский аж подпрыгнул. Почему он? Потому что ты, раздолбай, припечатал Хранзи и официальным тоном произнес для меня: Юнга, приказываю докладывать о случаях неисполнения приказа. Да мы же не в армии. Вслед старпому прокричал Корнелиус: что за дела, вообще? Но здоровяк Корнит сделал вид, что ничего не услышал. Не поворачиваясь, он помахал рукой, выдал что-то про удачу и скрылся в коридоре. «Отстой», — констатировал Стражинский. Посмотрел на меня глазами, грустными глазами Синбернара, и вдруг, без всякого перехода, просиял: «Ари, слушай, нормально у него настроение меняется», — тут же прокомментировал Синий. «А это не биполярочка, вообще, да не», — отмахнулся Красный. «Все члены экипажа раз в 6 месяцев проходят обязательный медицинский осмотр, в том числе и у психиатра. Мне кажется, Нил что-то умное сейчас придумал», — ответила Зеленая. «По крайней мере, ему так кажется». «Ло, куда это она?» «Все это время фамильеры, как обычно, находились рядом, но больше меня не троллили. В смысле, где-то поиздевались над Стражински, когда старпом его тонким слоем по полу размазывал, в переносном смысле. Но в остальном почти без комментариев обходились. Им тоже было интересно послушать рассуждения Хранзи о мотивах Дрейка. Все-таки, в этой части жизни у них не было практического опыта. «Слушай, Ари, я чего тут подумал?» Не зная, что его психическое здоровье и умственные характеристики сейчас обсуждают 3 невидимых для него зверя потока, продолжил Стражински. «Я же тебе нафиг не нужен, да, после того, что ты на дебиста устроил, переживать нужно за инвазеров переживать, а не за тебя, ха-ха. А я у такого грозного солнечника только под ногами путаться буду. Вот же жук ленивый». Тут же возмутилась Ная. Старший только ушел, а он всю работу на ребенка свалил и радуется. «Ой, да пусть валит уже». Ра презрительно махнул своим роскошным хвостом. «Нужен он нам, без него справимся. Тем более, что исправляться не надо», — рассудительно добавил Кер. «Не будет Стражински, Не нужно будет и изображать поиски инвазеров. Кстати, а это, мысль, синий, мое почтение. Так что скажешь, а я тебя потом с вахтой подменю, заметано, с хитрым лицом спросил Корнелиус. Ага, великое дело, вахта во время гиперперехода. Сиди себе, ноги к потолку задирай и киношки смотри. Он что, за ребенка меня держит? Хм, стоп, я ведь и есть ребенок. Ладно, договорились. Кивнул я, две вахты вместо меня, забились, дружище. Последнюю фразу Стражинский выкрикнул уже покидая трюм. Я было двинулся за ним и тут же остановился, чертыхнувшись. Кузнечик, это не круизный космический лайнер. Да, такие тоже есть. Безумно дорогое развлечение для богатеньких бездельников, закатить себе отпуск все включено с осмотром достопримечательно нескольких планет месяца этак на три. Там да, и бары, и рестораны, и танцплощадки, и еще куча всего. Но я на саранче 8М, и могу пойти только в свою каюту, куда только что умотал Корнелиус, либо на кухню. В первом случае Мехват поймет, что я следом за ним забил на приказ, а во втором, вообще кто угодно. С тех пор, как мне отдали камбуз во владение, в холодильнике автоповара появилась готовая еда. То, что я приготовил, но пассажиры и экипаж за один раз съесть не успели. Особой популярностью среди таинственных похитителей пользовалась сладкая выпечка. Давай просто поднимемся на инженерную палубу и побездельничаем у контрольного поста минут 15, предложил Кир. Принято большинством голосов с одним воздержавшимся. Попасть в техническую часть саранчи, как и в большинстве любых других проектов космических кораблей такого же класса, строго говоря, можно из любого помещения. Надо было только знать, за какой панелью открывается устье коммуникационного короба, и человек по нему, в теории, может даже пролезть, а ребенок так точно. Но зачем, если есть нормальный доступ? В случае кузнечика, лестница и люк в потолке коридора около шлюза в трюм. Второй нормальный вход есть в рубке, но он доступен только если закрыты гермодвери в коридор жилой зоны. Что за... Пришлось повиснуть на лестнице у самого потолка и тыкать в ком. Почему не открывается? С доступом полный порядок. Эффектор привода сгорел, обрадовал меня синий, сунувшись прямо через стенку внутрь запорного механизма. И контроллер частично тоже. Но при этом дает в сеть корабля отклик ок, мрачно подытожил я, берясь за кремалу люка. Вот мы и нашли себе занятие на ближайшие энцать минут. Что сказать, я не то, что не успел за инструментами сходить, еле успел задраить за собой проход, теперь уже в обратную сторону прокрутив колесо ручного закрывания замка. Там, Алиса, словно из воздуха перед нами появилась оранжевая, в блоке систем жизнеобеспечения. Надо спасать, за мной. Кажется, я знаю, как произошел отказ замка, недобро проговорил Кир, срываясь за мной и остальными. Рыже, как девчонка умудрилась встрять в регенераторный, в ответ Ло послала поток сумбурных образов, который я даже не попытался понять. Если хорошо ориентироваться на инженерной палубе, куда угодно можно попасть меньше чем за минуту. А блок регенерации, он же блок систем жизнеобеспечения, вообще располагался буквально рядом с хвостовым люком в отсек. Да чтоб тебя! Дистанционный удар лишь на долю секунды опоздал, влетев в силовой щит. Алиса, встречу Баркарауля, ваоттакенный торт ему испеку. Как же он нас гонял реагировать на характерные рисунки течения энергии потока, и вот теперь я рефлекторно поймал на барьер выпущенный со всей дури пинок. Ой, Ари, это ты, а ты кого-то еще ждала? Я осторожно высунулся из-за разделительной цистерны системы очистки газов. Через мешанину трубопроводов и кабелей я разглядел красное пятно комбинезона и несколько хороших таких вмятин на перилах и мостках инспекционной дорожки.